Глава 7. Хэштег «Катастрофа». Телефон. Это звонит телефон, не будильник. Надо ответить. На экране высветилось имя. «Савелий!» Сердце сделало кульбит. Сна как не бывало. «Да, Савелий Яковлевич, доброе утро!» Я едва узнала металлический голос на том конце провода. «Александра, мне необходимо немедленно с тобой поговорить. Жду тебя в своем кабинете к 8:00». «Хорошо, Савелий Яковлевич, конечно, буду». Я не могла сдержаться и не спросить. «А что-то случилось?» «Я тут почитал кое-что. Обсудим при встрече». Он повесил трубку. «Почитал кое-что? С утра пораньше хочет обсудить со мной новинки литературы?» Я в недоумении уставилась на нарисованную девушку, одиноко бредущую по сосновому лесу. Однако девушка была сильно занята поиском грибов в траве и помочь мне никак не могла. Завтракать я не стала. Желудок свело от нервов. Быстро приняла душ, надела легкий брючный костюм из черного шифона, волосы в хвост, краситься некогда, да и гримеры для студийного тракта меня все равно сегодня накрасят. В 7:20 я уже заводила машину. До Петроградки и Скупчина путь не близкий. Без 1:08 я поднялась по ступенькам в редакцию. Несмотря на ранний час, на первом этаже уже вовсю кипела жизнь. Ньюсрум никогда не спит. Я издалека слышала смех продюсеров, телефонные трели и звонкий голос Марианны. И когда она успевает заниматься своей семьей? У меня никакого времени на личную жизнь не оставалось. Ладно, к ребятам зайду позже. Сначала к Савелию. Что вообще происходит? Я постучалась к нему в кабинет. Оттуда раздался замогильный голос, разрешающий войти. «Доброе утро, Савелий Яковлевич!» Я постаралась поздороваться как можно бодрее. Главный редактор, стоя спиной к окну, окинул меня равнодушным взглядом, словно объевшаяся на завтрак комаров лягушка. Сегодня пресловутая прядь выглядела особенно соплевидной. «Александра, я не буду ходить вокруг да около. У меня еще сегодня много дел. Поэтому скажу прямо. Я изменил свое решение о твоем назначении. Более того, я считаю, что ты не соответствуешь высоким стандартам ТТВ. Как тебе известно, наш девиз – безупречность во всем». Поэтому, если ты сегодня же не напишешь заявление об уходе, я буду вынужден уволить тебя за нарушение корпоративной этики. Я сглотнула. Происходящее было похоже на страшный сон. Я не могла найти слов. «Савелий Яковлевич, но почему же? Что же? Как же так? Что я такого сделала? Я ни в чем не виновата!» Звучало это очень по-детски, и наверняка уверенная в себе Кейли Куока повела бы себя в похожей ситуации совершенно по-другому. Выпрямилась бы гордо и смерила бы Савелия ледяным взглядом, а затем пообещала бы подать на него в суд, но я ничего не могла с собой поделать. Из горла непроизвольно вырвался всхлип. «Александра, разве не ты написала вчера вечером в своем Инстаграме?» Я цитирую. Он уткнулся в свой телефон. «А вот, вот та самая фраза. Кремот Сент-Тропе Минералс The Best. И потом еще рекомендую всем. Ты написала или не ты?» «Да, я написала», – растерянно подтвердила я. «А ты разве не знаешь, что как представитель популярного средства массовой информации ты не имеешь права рекламировать косметику иностранного производства в тот момент, когда губернатор…» – он благоговейно поднял глаза к серому потолку. «Когда наш уважаемый губернатор Раиса Павловна Романова всеми силами пытается помочь родному отечественному производителю. Ты что, родину не любишь, а?» Сейчас он был похож на лягушку, страдающую изжогой от переизбытка комаров на завтрак. Прядь некрасиво свесилась на морщинистый лоб. У меня в прямом смысле отвисла челюсть. «Савелий Яковлевич, я право не ожидала от вас. Ведь у нас же не госканал, мы же независимое телевидение, мы же ТТВ. Мы же нужны для того, чтобы чиновники просыпались по ночам в холодном поту. Савелий Яковлевич!» Я пыталась достучаться до великолепного, объективного, дерзкого журналиста, но передо мной стоял абсолютно чужой, незнакомый мне человек с внешностью Савелия Ильина и в его шерстяном костюме тройки. «Ну, милая моя, у любой независимости есть свои границы. В конце концов, такая трудолюбивая, привлекательная женщина, как Раиса Павловна, буквально выбивается из сил, чтобы поддержать импортозамещение, поддержать петербургскую фирму. А ты подрываешь на корню все ее старания. Это просто жестоко, в конце концов. Сотрудники, которые пиарят вражеские крема, нам не нужны». Я не знала, с чего начать. Абсурд какой-то. Послушайте, но ведь со стороны губернатора это не просто альтруизм или, скажем, патриотизм, Савелий Яковлевич. У Раисы Павловны с сыном есть целый план по продвижению косметической компании «Наша Маша» в обход рыночных отношений и конкуренции. Я же вчера даже в сюжет это включила. Все доказательства налицо. Я говорила все быстрее, буквально тараторила, чувствуя, что он все больше злится. Савелий Яковлевич, это же сенсация, ведь после нашего эфира Раису даже могут отправить в отставку, если мы как следует возьмемся за эту тему и раскрутим большой скандал. Можно записать представителей западных компаний, можно столько всего сделать, Савелий Яковлевич. Главный редактор протянул мне ладонь. Я подумала, что он пришел в себя, помрачение рассудка закончилось, и он сейчас вновь пожмет мне руку. В конце концов, в туалете всегда есть горячая вода, а гель для волос легко отмывается мылом. А потом скажет, что выдвигает мой сюжет на соискание премии. И вообще, мне пора к стилистам, готовиться к трактам. «Попрошу сдать конторский телефон», – металлическим голосом произнес он. Я словно под гипнозом вытащила из сумки смартфон. «Это собственность ТТВ. Ты больше не имеешь права им пользоваться», – отчеканил Савелий и буквально выхватил телефон у меня из рук. «Собирай свои вещи и иди в бухгалтерию за расчетом. Напишешь заявление об уходе по собственному желанию, если не хочешь по статье за несоответствие занимаемой должности». Я ахнула. Слезы жгли глаза. «Савелий Яковлевич, я ничего не понимаю. Почему же я не соответствую? Я очень даже соответствую. Я же 8 лет убивалась, старалась, как проклятая. Вам же понравилось мое прямое включение. И в телефоне у меня личная переписка, фотографии. Я в облачное хранилище ничего не отправляла. Нет, ну правда, как же так?» «Я тебе уже все объяснил», — отрезала эта жаба в человеческом облике. «Отправляйся в бухгалтерию, пиши заявление. Оставь свой электронный адрес. Все личные файлы с телефона компьютерщики перешлют тебе на почту». Серые стены начали съезжаться. Я пыталась втянуть ртом воздух и не могла. Рядом тусклой позолотой отсвечивала губернаторская подставка для карандашей, с которой кто-то за последние сутки стер всю пыль. «Но вы же сказали! Вы же обещали! Савелий Яковлевич, я вот и костюм для тракта надела. Мне же в понедельник в эфир!» Он показал мне рукой с зажатым в ней смартфоном в сторону двери. «Никакого эфира у тебя не будет. В кадр я посажу Анжелику. Ты уволена. Разговор окончен». С лацкана его темного пиджака слетел и тоненько звякнул, упав на пол, значок председателя Союза журналистов Петербурга.